Глава 24. Письма Джорджа. Не возвращаясь в Саутгемптон, мистер Одли взял билет на первый же поезд в Лондон и через час-другой после наступления темноты ехал в кэбе по мосту Ватерлоо. Снег в Дорсетшире, плотный и хрустящий, здесь превращался в слякотную грязь, тающую под газовыми лампами питейных заведений и мясных лавок. Извозчик, руководствуясь удивительным профессиональным чутьем, выбирал самые темные и неприглядные переулки, незнакомые простым смертным. «Как прекрасна жизнь!» — мысленно иронизировал Роберт. «Какой чудесный дар! Какое непередаваемое благословение! Если любой из нас подсчитает часы, когда был по-настоящему счастлив, покоен, ничто не омрачало его существование и ни одно облачко не затмевало голубизну неба, то горько рассмеется, обнаружив, что был счастлив какую-то неделю или 10 дней за 30 лет. Возможно, что за 3 десятилетия декабрьской тоски, мартовских ветров, апрельских дождей и ноябрьского сумрака выпало 7 или 8 великолепных августовских деньков, когда в безоблачном небе сияло солнце и веял легкий ветерок. С какой нежностью мы лелеем воспоминания об этих днях, надеясь, что чудо повторится, воссоздаем сходные обстоятельства, стараемся договориться с судьбой, как будто радость состоит из определенных составляющих, как будто счастье — не диковинная разноцветная птица, что летит, куда ей вздумается, сегодня она с нами, а завтра навсегда нас покинула. «Взять, к примеру, супружество», — рассуждал Роберт, трясясь в экипаже. «Да, женитьба. Как выбрать из тысячи кандидаток ту самую, предназначенную тебе судьбой? Как нащупать в мешке с ядовитыми змеями единственную безвредную? Вон стоит девушка. Ждет, когда я подъеду, чтобы перейти дорогу. Кто знает, вдруг она одна во всей огромной вселенной может сделать меня счастливым». А я проезжаю мимо в неведении, слепо подчиняясь воле судьбы, и мой экипаж обдает ее грязью из-под колес. Опоздай, Клара Талбойс, на каких-нибудь 5 минут, я покинул бы Дорсетшир, убежденный в ее бессердечии и черствости, и прожил в этой уверенности до конца своих дней. А теперь я знаю, как благородна и красива эта девушка». Если бы не она, я бы оставил всякую мысль о дальнейшем расследовании смерти Джорджа. А теперь она заставляет меня вновь вступить на опасный путь. Разве могу я сказать сестре покойного друга, «Я знаю, что вашего брата убили и догадываюсь, кто, но делать ничего не намерен». Нет, не могу. Клара Талбойс. Кэп остановился, и Роберту пришлось оторваться от размышлений, чтобы заплатить извозчику и подчиниться унылой рутине, неизменной в горе и радости, независимо от того, женимся мы или готовимся взойти на эшафот, занимаем пост лорд-канцлера или выступаем в роли опального адвоката из-за казуистических хитросплетений, понятных лишь завсегдатаем судебных инов. Мы часто злимся на несокрушимый ход жизни, на неуклонное движение маленьких колесиков жестокой человеческой машины, которая не останавливается, хотя главная пружина давно сломана, а стрелки на разбитом циферблате указывают на бесполезные цифры. Кто из нас в первом приступе горя не испытывал беспричинного гнева против молчаливой благопристойности столов и кресел, правильной формы турецких ковров, несгибаемого упрямства предметов окружающего мира. Нам хочется вырвать с корнем гигантские деревья в первобытном лесу и переломать их огромные ветви, а способны лишь опрокинуть пару стульев или разбить изделие мистера Копленда стоимостью в несколько шиллингов. Сумасшедшие дома велики и даже слишком многочисленны. А все-таки их должно быть еще больше, как подумаешь, сколь многим несчастным приходится ломать голову над безнадежной упорядоченностью внешнего мира по сравнению с бурями, мятежами и хаосом внутри. Как вспомнишь, сколько умов балансирует на узкой грани между здравым смыслом и безумием, между сумасшедшим сегодня и разумным завтра, между ненормальным вчера и здравым сегодня. Роберт попросил высадить его на углу Chancery Lane, у ярко освещенной лестницы, ведущей в ресторан «Лондон». Усталый и опустошенный, он сел за столик и заказал ужин не от голода, а по привычке. «Все равно ведь надо поесть. Так лучше отличный обед у мистера Сойера, чем плохой у миссис Мелани, воображение которой не способно пробиться за пределы узкого туннеля с отбивными и стейками, лишь изредка отклоняясь в сторону тушеной рыбы соль или отварной макрели». Заботливый официант тщетно пытался расшевелить Роберта серьезным вопросом, чтобы он хотел отведать на обед. Адвокат пробормотал что-то нечленораздельное, и дружелюбный официант, знавший его как постоянного клиента, вернулся на кухню со скорбным лицом и сообщил, что мистер Одли из «Фиг Три Корта» сегодня от чего-то не в духе. Роберт поел и выпил пинту мозельского, хотя не смог в полной мере оценить достоинство блюд и тонкий аромат вина. Он продолжал свой мысленный монолог. Молодой философ новой школы обдумывал любимый современный вопрос о ничтожности всего сущего и о том, что глупо идти по дороге, которая ведет в никуда, или трудиться в поте лица над тем, что не имеет смысла. «Я принимаю власть этой бледной девушки с классическими чертами статуи и спокойными карими глазами», — подумал он, — «я признаю силу ее разума, превосходящего мой собственный, и склоняюсь перед ним. Последние несколько месяцев я действовал сам по себе и думал сам за себя. Я устал от несвойственного мне дела. Я нарушил главный принцип своей жизни и жестоко наказан. На позапрошлой неделе я обнаружил у себя на голове два седых волоска, а у правого глаза заметил гусиные лапки. Да, я старею с правой стороны. Почему, интересно?» Он отодвинул тарелку и долго рассматривал крошки на узорчатой скатерти, обдумывая этот вопрос. «Какой дьявол занес меня на эту галеру? Поздно. Я уже занял место на веслах, и мне отсюда не выбраться. Я сдамся на милость кореглазой девушки и буду делать все, что она велит. Какое замечательное решение тайн жизни, правление домохозяек. Мужчина мог бы целыми днями витать в облаках и утешаться тем, что еще не вечер с разрешения жены. Только она, да благословит Господь ее беспокойное сердце и живой ум, никогда ему этого не позволит. Она знает, как должно. Слыханное ли дело для женщины принимать жизнь такой, как она есть, вместо того, чтобы смириться с ней как с неизбежным злом, которое терпишь из-за его кратковременности, она смотрит на жизнь как на карнавальное шествие, прихорашивается, шьет наряды, улыбается, наносит визиты, орудует локтями, расталкивая соседей, борется за место в нелепой гонке, извивается, выкручивается, пробивается вперед, извлекает максимальную пользу из своих несчастий. Крикливая, неугомонная, беспощадная, она рано встает и поздно ложится. Она готова на все ради того, чтобы возвеличить какое-нибудь ничтожество. Она добивается для супруга поста вице-канцлера, либо, на худой конец, проталкивает его в парламент. Она запихивает мужа в неповоротливый правительственный механизм, нажимая кнопки, крутя колесики, дергая за ручки, пока кто-нибудь из великих мира сего, спокойствия ради, не сделает несчастного протеже тем, кем она хочет его видеть. Вот почему на высоких постах встречается так много невежд, влезающих между делом и исполнителем, вносящих всеобщее смятение с беспомощной неловкостью человека, оказавшегося не на своем месте. Квадратных мужчин засунули в круглые отверстия именно их жены. Восточному властелину, заявившему, что все беды от женщин, следовало пройти чуточку дальше и докопаться до причины. Женщины не знают, что такое лень или покой. Все они — Семирамиды, Клеопатры, Жанны д'Арк, королевы Елизаветы и Екатерины II. Они восстают, сражаются, убивают, впадают в отчаяние. Если не выходит хорошенько встряхнуть Вселенную и поиграть в мяч планетами, они устроят войну или революцию из любой мелочи, поднимут бурю в стакане воды. Запретите им ратовать за свободу народов и бороться против несправедливого социального устройства, и они устроят ссору с миссис Джонс из-за формы шляпки или характера служанки. Называть их слабым полом — неслыханная глупость. Они самые что ни на есть сильный пол, шумный, настойчивый, уверенный в себе. Они хотят свободы мнений, да ради Бога, доступа ко всем профессиям. Пожалуйста, пусть будут адвокатами, врачами, проповедниками, учителями, солдатами, законодателями, кем угодно, лишь бы успокоились. Увы, это невозможно. Мистер Одли яростно запустил пальцы в густую шевелюру. «О, женщины, наглые, бесстыжие, отвратительные существа, способные погубить тех, кто поставлен над ними высшими силами, взять хотя бы Джорджа. Его погубили женщины. Он влюбляется, женится, и родной отец выгоняет его из дома, без профессии, без средств к существованию. Он узнает о смерти жены, и это разбивает ему сердце, честное, храброе, мужественное сердце, а не предательский алчный комочек, бьющийся в эгоистичной женской груди. Он приходит увидеться с женщиной, и с тех пор никто его уже больше не видит. Другая женщина, о существовании которой я до сегодняшнего дня ничего не знал, загоняет в угол меня. А ведь есть и Алисия, сущее наказание, а не кузина. Она хочет выйти за меня замуж и, боюсь, добьется своего, хотя признаться не хотелось бы, несмотря на все ее достоинства». Роберт оплатил счет, не забыв щедро вознаградить официанта. Молодой адвокат, безразличный ко всему вселенной, включая фунты, шиллинги и пенсы, охотно делился своими скромными средствами с обслугой. Возможно, в этом он представлял собой счастливое исключение, поскольку мы часто видим, что философ, называющий жизнь пустым заблуждением, довольно разборчив в инвестировании денег и признает материальную природу банковских облигаций, в отличие от таких туманных понятий, как эго и суперэго. В этот вечер Роберт чувствовал себя особенно одиноким, несмотря на уют и чистоту в тщательно прибранных комнатах. Даже французские романы, комические и сентиментальные, выписанные месяц назад, лежали на столе, не вызывая никакого интереса. Он взял любимую пенковую трубку и со вздохом опустился в кресло. «Какая тоска! Будь рядом, Джордж!» — пробормотал он. «Или хотя бы его сестра!» Мое существование стало бы чуть более терпимым. Впрочем, я уж 10 лет живу один, какая из меня компания?» Выкурив первую трубку, молодой человек рассмеялся. «С чего я вдруг вспомнил сестру Джорджа? Глупость какая!» На следующий день, выйдя к завтраку, Роберт обнаружил на столе письмо, подписанное незнакомым почерком, явно женским. Пакет лежал на столе рядом с теплой французской булочкой, завернутой в салфетку с заботливой рукой миссис Мелани. Роберт долго рассматривал конверт, прежде чем его вскрыть, хотя понял по штемпелю, что пакет отправлен из Грейндж-Хит. «От Клары Талбойс», — удовлетворенно пробормотал адвокат, увидев выведенные четким почерком имя и адрес. «Интересно, что она пишет?» — подумал он, надеясь на длинное послание. Наверняка такая девушка, как Клара, напишет длинное письмо, которое подстегнет его, заставит идти вперед, настроит на борьбу. Ну что ж, почитаем. Роберт со вздохом разорвал конверт, в котором обнаружил только два письма Джорджа и короткую приписку. «Отправляю письма брата. Пожалуйста, сохраните их и верните. К.Т.» Послание Джорджа из Ливерпуля ничего нового Роберту не говорило. Его друг писал только о своем внезапном решении начать новую жизнь на другом конце земли, где собирался поправить финансовые дела. Другое, отправленное почти сразу после женитьбы, содержало чрезвычайно лестное описание его молодой супруги, подробное и восторженное, какое мог написать только безумно влюбленный мужчина через 3 недели после свадьбы. Это письмо Роберт перечитал трижды. Знает Джордж, каким целям послужит впоследствии его восторженное излияние, подумал молодой адвокат. Руку моего друга свело бы от ужаса, и ни одно нежное слово не сорвалось бы с его пера.